Глава 5. Расправа. Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть. В. Ленин. Таврический дворец встретил бурлящей толпой солдат, рабочих, студентов и вообще непонятно кого. Керенский, обгоняя следовавших за ним людей из бюро, быстрым шагом вошел внутрь здания, громко приветствуя всех, кто попадался ему навстречу. Стремительно пройдя по коридорам, поднялся на второй этаж и вошел в зал заседаний. Там стоял дым коромыслом, как в прямом, так и в переносном смысле. Табачный дым струился вверх, облизывая своими тонкими прядями обшивку зала и балконы. Едкий ядреный запах давно немытого мужского тела забивал ноздри, пробивая даже самый сильный насморк. Загаженность зала была полная. Смачные плевки, пепел, грязь, выщербенные от оружия на полу ярко дополняли картину народной свободы и свободного поведения. Хорошо, что здесь еще женщин не было, а то на полу могли быть не только плевки, а еще и другие биологические жидкости. Со стороны немногочисленных туалетов тянуло невыносимой вонью. В один из таких Керенский заглянул и ощутил себя, как в далеком детстве. Небольшой полустанок районного центра с одним туалетом на две стороны, пол которого был полностью загажен темными пятнами фекалий, клочками перепрелой бумаги и желтыми едкими разводами. Здесь было почти так же, только бумаги меньше. Все же дорога она. Лопухов поблизости тоже не наблюдалось, и Керенский старался не думать, что означают неровные коричневые запекшиеся полосы, видневшиеся на стенах туалета. Но нос запах прочищал очень хорошо, пробив его полностью. Стараясь не думать о грустном, Керенский направился в президиум. «Товарищи!» Остановившись посередине, привлек он к себе внимание и приветливо помахал собравшимся рукой. Добившись того, что по залу прокатились шепотки и громкие возгласы, Керенский прошел за кафедру. «Товарищи, вы читали вчерашние и сегодняшние газеты?» «Читали, читали!» — послышались возгласы с разных мест. «И что там пишут?» «Разное пишут. А про меня?» «Так это покушение на вас было, пишут!» «Да, товарищи, я пришел к вам показать, что я жив, как и жива наша революция, как жива наша Родина, как жива наша Россия!» Керенский постоянно на митингах напирал на Россию, откровенно замалчивая лозунги интернационала. «Все вы знаете, что в меня кидали бомбу и стреляли на Дворцовой площади. Но революцию не убьешь! Революцию так просто не возьмешь!» Керенский постепенно накручивал себя, приводя в раж. А толпа либо еще не поняла, куда он ведет, либо плохо читала газеты. Но ничего, с ним по-подлому, и он тоже так умеет. Кто бы там против него не играл, это не важно. Главное, как он сыграет на этом поле, на абсолютно чужом для него поле. Одним резким движением Керенский дернул на себя отворот френча. Полетели во все стороны латунные пуговицы. Распахнув плотную суконную ткань, Керенский рванул дальше ворот рубашки, обнажив на груди свежий глубокий порез. «Товарищи, революция снова в опасности!» Темные силы не сдаются, они сопротивляются, пытаясь уничтожить тех, кто не сдается никогда, кто день и ночь думает о вас, товарищи. Вчера не успел я спастись от эсеровско-большевистской бомбы, как меня достало следующее покушение. Ночью, когда я лежал без сознания в госпитале, на меня было совершено еще одно нападение. Целый полковник, как ночной тать, прокрался ко мне в палату, усыпил бдительность охраны под предлогом помощи и нанес мне удар в грудь кинжалом. И только благодаря преданным мне соратникам удалось удержать в последний момент его руку от рокового удара. Спасибо зато вам, солдаты! Ведь это ваш товарищ спас меня от удара. Из глаз Керенского хлынули слезы. Ему так жалко стало себя, так жалко. Он здесь один, совсем. Ни родителей, ни жены, ни детей, ни любовницы. Кошмар просто. Стоило и прослезиться. Керенский, не стесняясь слез, вытирал их, продолжая словословить безвестного солдата-спасителя, в роли которого выступал барон Унгерн. Но кто об этом узнает? Толпа ахнула. Многие вскочили со своих мест, желая поближе рассмотреть рану. А что там ее рассматривать? Керенский 10 минут провозился возле зеркала, ковыряя кожу ножом для бумаг. Получилось не очень. Скорее расцарапал кожу, чем рассек. Не было у него подобного опыта. Еще и спиртом пришлось протирать поврежденное место. Но красное пятно получилось большое, и его можно было рассмотреть издалека. Один из солдатских депутатов, мелкий юркий солдат, подскочил к Керенскому и, взглянув на ранку, заорал. «Братцы, как есть, кинжалом царапнули! Да только удержали! Да что же это такое в Петрограде творится? Вождя революции убивают, а мы ничего и сделать не можем!» «Да, смерть офицерью! Убивать их везде! Убивать!» Толпа мгновенно вскипела. «Спокойно, товарищи!» — заорал в ответ Керенский. «Полковник арестован. Он действовал по указанию великих князей и остатков деятелей Государственной Думы, которые сейчас еще находятся здесь». «А-а-а!» Толпа подхватилась и ринулась на выход. Она получила цель и точку приложения своего праведного гнева. Жажда крови и ненависть к власть придержащим полностью захватила разгневанные умы. «Мною арестован император и посажен в тюрьму». «А-а-а!» — еще сильнее взревела толпа и ускорилась. Керенский опустился на ближайший опустевший стул и со смешанными чувствами стал ожидать развития событий. В здании, и так изрядно пострадавшем от происходящих потрясений, но еще работавшем, находился Родзянко и еще несколько деятелей, которые не успели попасть под революционный молот. И вот они его дождались. По всему зданию стали раздаваться крики деятелей, входивших во Временный комитет Государственной Думы. Их находили, вытаскивали из кабинетов и избивали до смерти. Керенский представил это, и ему стало не по себе. Он подошел к одиноко висевшему зеркалу и посмотрел на свое отражение. «А-а-а! Помогите!» Донесся из коридора дикий крик одного из парламентариев бывшей 4-й Государственной Думы. «Кажется, это был... Да и ладно, все равно, кто это был?» – подумал про себя Керенский. Набрав слюны, он плюнул прямо в свое отражение и пошел на выход. На втором этаже терзали тело пузатого Родзянко, который орал и ревел дурным голосом, как попавший в западню медведь. Керенский равнодушно посмотрел на него и прошел мимо, стараясь не запачкаться в видневшихся повсюду лужах крови. Выйдя на свежий воздух, он широко всей грудью вздохнул. «Ах, хорошо!» Весна вступала в свои права и откуда-то подула свежим ветерком, донесшим до Керенского ароматы просыпающейся природы, что хоть немного убрали запахи гари, крови и ненависти. Толпа еще продолжала бесноваться внутри здания, постепенно успокаиваясь по мере того, как тех, на кого был направлен ее гнев, становилось все меньше и меньше. Кого там убили, Керенский даже не знал, да и не стремился узнать. Он понимал, что последние остатки руководящего состава Петросовета, попавшие сегодня под раздачу, были уничтожены, а значит, этот орган пора было расформировать. И повод для этого был весьма однозначен. А обычные солдаты, кому они нужны? Само здание, весьма пострадавшее при штурме анархистами, было немного восстановлено. Да только сейчас его следовало окончательно закрыть, чтобы никакого упоминания о нем даже не было. На следующий день Керенский собирался дать распоряжение от имени министра финансов секретариату правительства о прекращении финансирования Петросовета. Благодаря чему кровавая мозоль непонятного двоевластия рассосется сама. С трудом, конечно, но рассосется. Сплюнув еще раз, но уже на пыльную мостовую сквера перед Таврическим дворцом, Керенский постоял еще некоторое время. Крики постепенно затихали, и он отдал команду сопровождающим его людям, настороженно ожидающим поблизости, собирать импровизированный митинг. Еще через полчаса толпа солдат и рабочих заполнили весь сквер, выплеснувшись на прилегающую к дворцу улицу. Здесь они, затаив дыхание, начали слушать речь Керенского. «Товарищи, из-за происков контрреволюции, которая окопалась в рядах Петросовета, я временно прекращаю его деятельность. Все депутаты могут возвращаться к себе, но продолжать при этом свою деятельность. Через пару дней мы объявим о сроках переизбрания депутатов в Советы солдатских и рабочих комитетов и организуем новый Петросовет, но уже не в этом здании порока и крови, напоминающем нам о прошлом режиме». «Да, да, да!» – закричала толпа. «Надо переизбрать всех заново!» Керенский же про себя подумал, что нет более постоянной величины, чем временная переменная. Так что ждите. Ну да ладно. И продолжил. «Сегодня временное правительство подало в отставку. Мной уже арестованы за предательство два министра и будут арестованы еще. Мы добьемся того, чтобы в правительство были введены простые люди, рабочие и граждане свободной России. Да здравствует революция! Да здравствует вождь! Да здравствует Россия! Да здравствует!» – подхватила толпа и продолжала выкрикивать революционные лозунги все время, пока Керенский шел к автомобилю, садился в него и уезжал. «Наивные дураки!» – прошептал про себя Керенский и закрыл глаза. На душе было спокойно. Он смог это сделать, переступив через себя и свою мораль. Дальше будет легче, намного легче. Другого выхода он все равно не видел. Тем более, зная все, что будет потом, в другой реальности. И это только цветочки, а кровавые ягодки еще все будут впереди. Но что же делать с зиц-председателем? Первой мыслью Керенского было назначить на эту должность Коновалова Александра Ивановича, своего лепшего кореша. Это был бы сильный ход конем. Но было жалко друга. Он был искренним, но при этом принадлежал к касте старообрядцев, враждебной ко всему русскому. Старообрядцы были реальной сектой, а об отношениях в секте все знают, или, по крайней мере, догадываются. Так что этот ход не пройдет. Надо было сделать шаг в стиле английского юмора. И в то же время, чтобы это выглядело настолько одиозно, что шокировало бы всех, кого приятно, а кого не очень, вплоть до откровенного гротеска. А что для этого можно было сделать? И главное, что показать? Что Россией могут править любые инородцы, даже евреи. О, да, прекрасная мысль. Они же борются за свои права. За ценз оседлости, веру, надежду и еще там за что-то. Меняют свои еврейские фамилии на русские. Была бы возможность, поменяли бы и внешность, лишь бы оказаться во власти. Но время пластических операций еще не наступило, а то и носы бы исправили, не говоря о милировании волос. Так пусть же дерзают и правят. Тем более, среди их племени оказалось немало сенаторов, хотя, казалось бы... И надо выбрать с чисто еврейской фамилией и внешностью, чтобы ни у кого никаких иллюзий не возникло, и они не скрывались бы под псевдонимами Троцкий, Лимонов, Рязанов или кто там еще. Естественно, эта фигура должна быть не самостоятельной, и Керенский знал, как это обеспечить. Уже знал. Имидж – ничто. Жажда – все. Осталось найти подходящего человека. Приехав снова в Смольный, Керенский развил бурную деятельность, в частности, запросил списки сенаторов от всех департаментов. Когда их ему принесли, он пробежался по фамилиям несколько раз и в конце концов остановил свой выбор на одном человеке. Это был сенатор Кассационного департамента правительственного сената Блюменфельд Герман Фаддеевич, 56 лет, сын раввина, благонадежен, то есть то, что надо. Последующее наведение справок показало, что он по характеру спокоен, умен, обладает чувством юмора и не был замечен в революционных кружках, так же, как и не состоял в масонских организациях. Дело оставалось за малым – предложить и принудить его стать главой Временного правительства. Керенского коробило это название, но на данном этапе он счел, что менять название и становиться во главе правительства либо преждевременно, либо и вовсе не нужно. Керенскому вспомнилась передача «Пусть говорят». с постоянно говорящими головами в ней, ведущими пустопорожние разговоры ни о чем. Вот и пусть говорят то, что разрешено, и сидят на попе ровно. Но это чуть позже. Керенский подумал, что ему уже нужен личный секретарь, и Мишка на эту роль не годился. Но кого тогда взять? Сидя в кабинете, Керенский был вынужден снова искать Климовича. Благо, тот был в Смольном. За ним послали, и вскоре тот уже предстал перед Керенским. «Евгений Константинович, как чувствует себя император?» «Он перестал быть императором, господин министр. Сейчас он гражданин». «Да, я ценю вашу принципиальность, Евгений Константинович. Но Николай II был им, и мне так удобнее его называть. Так как чувствует себя он и его семья?» Операция по его конвоированию прошла спокойно, хоть и напряженно. Императора разместили вместе с женой в Смольном соборе под охраной. Дочерей и цесаревича здесь, в Смольном институте. Но его жена убивается и умоляет оставить ей сына. Хорошо, переведите их всех в собор и увеличьте его охрану. Насытьте ее пулеметами, постами и патрулями по всему периметру. Также нужны орудия со стороны сквера, который выходит на набережную Невы. Не равен час, матросики приплывут и обстреляют дворец. Климович удивленно смотрел на Керенского. «Александр Федорович, а откуда у вас такие познания в организации обороны?» «Служил один год», — не подумав, брякнул Керенский. «Вы служили?» «А?» — осекся Керенский. «Служил у меня один мой друг. Рассказывал. Да и Шкуро много баек травил. Как-то запомнилось. Да, Евгений Константинович, мне нужен секретарь. Желательно офицер, но не кадровый, а бывший когда-то средней руки чиновником. Найдем. Званием каким? Да мне, собственно, все равно. Главное, чтобы дураком не был и предателем. Желательно, чтобы порядочным, насколько это возможно. Это естественно, Александр Федорович. Другого к вам и не подпустим после всего случившегося. Придется искать кого-то из казаков. Местным доверие ноль. Но найдем. Вы будете с Николаем Романовым говорить? «Не сегодня. Эта беседа должна быть насыщенной, а не пустопорожней. Вы же понимаете это? Самое главное, чтобы семью императора никто не кошмарил, и у них были все условия для жизни. Впрочем, я не сомневаюсь, что так и будет. А что будет с правительством, господин министр? И кто будет формировать новое? Ведь не вы же один. Не я. Я формирую свои предпочтения, а в жизнь их притворяете вы и государственный аппарат, что достался нам от императорской России. И вот он-то и не хочет работать, пробуксовывает, а то и падает жертвой предательства. Вы же видите масштаб пятой колонны. Каждый сейчас преследует свои цели, не гнушаясь ничем. И если раньше я этого не понимал, то теперь знаю наверняка. И еще, ко мне нужно доставить вот этого сенатора». И Керенский пододвинул к Климовичу список с подчеркнутой фамилией. «Блюменфельд Герман Фаддеевич? Странный выбор. Зачем он вам? Нужен. А насчет назначения правительства вы правы. Петросовет полностью разгромлен. Родзянко и остальные деятели Государственной Думы убиты. Остаются советы на местах. Но кто их будет направлять? Поэтому, Евгений Константинович, мы переходим к следующему этапу захвата власти у кадетов и старообрядцев». «Да уж. Когда я вставал под ваши знамена, господин министр, не думал, что вы настолько кровожадный». «Вы на самом деле так считаете?» Керенский усмехнулся. «А я вот не ожидал от вас таких слов. Вы считаете, что это я их убивал?» «Вы? Нет, убивали другие. Но вы смогли так обставить все дела, что уничтожили всех политических противников, в том числе и моими руками». «Да бросьте вы юродствовать, Евгений Константинович!» — поморщился Керенский. «Вы же были жандармом!» «Жандарм — это политическая полиция, а не бригада палачей!» «Я понимаю!» — Керенский нахмурился. «Я понимаю, и поэтому никогда не заставлял вас заниматься ничем подобным. Но вы же не будете спорить, что люди из вашего окружения, да и сами вы, содержали провокаторов в среде эсеров и прочих. А эти провокаторы, вроде небезызвестного Азефа, организовывали убийства, да и сами убивали. Убивали в том числе и ваших коллег, хоть и в гораздо меньшей степени, чем других чиновников. И теперь вы говорите мне, что я кровавый тиран. Я этого не говорил. Керенский только отмахнулся. Вы ошибаетесь. Я сам по себе и не тиран, и не палач. Меня убивали, и не раз. Вам ли этого не знать? Эта революционная среда никого не щадит. Я просто не стал отсиживаться в сторонке и переправил усилия толпы на уничтожение тех людей, что с превеликим удовольствием убрали бы меня самого. Я лишь оказался прозорливее их и опередил на полшага. Вы думаете, мне не жалко того же Родзянко? Отвечу, жалко. Но жалко как человека, а не как политического деятеля. И если как человек он не приносил мне никакого вреда, то как политический деятель мог инспирировать мою смерть и не испытывал бы никаких угрызений совести. Толпа матросов убивала своих офицеров и горожан. И что? Они испытывали муки совести или хоть малейшее раскаяние? Думаю, что нет. А тогда почему я должен их испытывать? Передо мной стоят не их неизменные цели – показать свою силу и превосходство, ограбить или развлечься. Моя цель – не дать скатиться империи в пропасть. И это возможно предотвратить не уговорами, нет. А я ведь только начал. Впереди много работы, где будет еще много таких смертей и чудесных спасений. Очень много. И если вы не согласны, то подскажите мне другой путь. Посоветуйте. Может выйти к народу и сказать, что убивать нехорошо и надо всех любить, а получив по левой щеке, тут же подставить правую? Это, наверное, правильно. Только теперь от меня зависит очень многое, и я не имею права ошибаться. Каждая моя попытка спровоцирует смерть еще большего количества людей, и поэтому я перестраховываюсь, уничтожая руками своих политических противников, своих конкурентов. Чем больше я уничтожу сейчас лидеров революционных партий, тем с меньшим их количеством столкнусь впоследствии. Но позволю себе заметить, господин генерал, у нас слишком много врагов, желающих нас уничтожить. А мы еще даже не попытались захватить власть. Отриньте все свои сомнения и убедите Брюна и других в моей правоте. Можете мне не верить, но я вижу будущее. Хотя очень смутно и в незначительных деталях. И это будущее мне очень не нравится. И поэтому остается лишь один выход – идти вперед и никому не доверять. Ни своим союзникам, ни всем этим болтунам, ни промышленникам, ни уж тем более ни интеллигенции. Тяжелое время требует тяжелых и жестких мер. Армию не остановить уговорами и отсутствие смертной казни дает возможность каждому солдату наплевать на приказ и сбежать с фронта. Я уже не говорю обо всем остальном. Все это время Климович задумчиво молчал. Я устал, Евгений Константинович. Моя психика тоже уже не выдерживает такой нагрузки. А работа еще не початый край. Найдите мне секретаря и его желательно обучить. Хотя бы в самых общих чертах. Впрочем, я его и сам научу. Завтра я жду этого Блюменфельда. А кроме того, у Смольного постоянно дежурят корреспонденты и фотографы. Дайте им возможность взять у меня интервью. Только назначьте это на завтра. «Где вы хотите его провести?» – осведомился Климович. «В Мариинском дворце. Там будет озвучен ряд заявлений, в том числе отказ князя Львова быть председателем правительства. Возможно, там я и озвучу новый состав, но не полностью. Мне еще предстоит тяжелый разговор с Щегловитовым. Ему я хочу поручить управление кабинетом министров, назначив формально секретарем правительства, а в реальности главой кабинета». «Он согласится», — утвердительно кивнул Климович. «Но вы сосредотачиваете в его руках огромную власть. С чего вы это взяли? Пост министра МВД я оставлю за собой. Моим первым помощником станет Брюн. Министерство юстиции будет управляться Скорятиным, которого будете курировать уже вы, помимо меня. Военным и морским министром стану опять же я. Остается озаботиться министром земледелия и продовольствия. Этот вопрос решаем. Остаются три должности, от которых что-то зависит. Это Министерство финансов, Министерство иностранных дел и промышленности. Особенно промышленности. Надо думать, и вы тоже можете поразмыслить на этот счет. И вот тогда начать работать. Остальные министерские посты – это посты, которые ничего не решают. На них можно назначить кого угодно, но разбирающегося в нужных вопросах хоть немного. Что, у нас мало сенаторов? Вернем на службу, повысим, запугаем в конце концов. Справимся одним словом, господин генерал. Я в это верю. Верьте и вы. А Щегловитов смертен, как и я. Но я готов к этому, а он нет. Я согласен с вами. Климович наклонил голову. Прекрасно. Мне тогда нужно еще встретиться с Жен Фученом. И представьте мне список деятелей монархического движения. Но не записных черносотенцев, которые больше похожи на дешевых провокаторов, а действительно сильных и умных лидеров. Дубровина и Шульгина не предлагать. Мне шлак не нужен. Пуришкевич свое уже получил. Царствие ему небесное. Или куда он там попал, я не в курсе. Да это и не важно. А вы богохульник, господин министр. Ничуть. Я скорее агностик. Или, если вам будет угодно, апатеист. Не обращайте внимания, генерал. Это от усталости. Я жду от вас список. Завтра опять предстоит тяжелый день. Но что поделать, если на сегодняшний момент от меня зависит большая часть вопросов? И, кстати, что вы думаете о Плеханове, как о лидере моей партии? Климович встопорщил свои усы. В вашей партии? А почему нет? Он авторитетный и старый марксист, а мы не можем делать резкий разворот в никуда. Мы же все революционеры, а как революционеры обойдутся без партии и теории? На кого он работает? Как на кого? На себя он работал. Ну, хватит, господин генерал. Старый марксист жил все это время во Франции, неизвестно на чьи деньги. Тут уже усмехнулся Климович. Известно на чьи. На деньги генераль Сюрте. Но я вам советую оставить ему его партию. Партию меньшевиков. А свою оставить для мнимого противоборства. Вы же хотите оставить внешнее проявление свободы. А потом вас никто не сможет обвинить в удушении свободы и революции. Керенский вспомнил коммунистов во главе с Зюгановым, что на словах клеймил позором власть, а на деле жил, как и прежде, не пытаясь ничего изменить, как в своей жизни, так и в жизни народа. Подумав об этом, Керенский вернул усмешку Климовичу. «Вот и все, что я хотел бы от вас услышать. Теперь нужно поднять все архивы и найти на Плеханова весомый компромат. Он должен понимать, что его поведение целиком и полностью зависит от моей доброты. Пусть вещает с трибуны за революцию. Было бы хуже, если бы он жил на немецкие или английские деньги. А так есть шанс, что его кураторы не будут отчаянно вмешиваться в его деятельность, а значит и в мою. Но вы должны понимать, что я сам не могу ему угрожать. Эти функции должен на себя взять кто-то из бюро. Кто-то очень неприятный и очень страшный, но неумолимый, как айсберг, что несется течением на беспомощный корабль в арктических водах. Вы меня понимаете? Понимаю. Будем думать. Это нетрудно сделать. Думайте. Тогда жду от вас вечером доклада. А с утра пусть мне доложат о готовности пресс-конференции. Будет исполнено. «Что же, тогда до завтра!» Керенский встал и, подойдя, крепко пожал руку Климовичу, посмотрев при этом в глаза. Тот ответил крепким рукопожатием, выдержал взгляд и ушел, тихо прикрыв за собой дверь. А Керенский вызвал Мишку. Пора было ужинать и отдыхать. Хватит уже на сегодня событий.